Наследник. Личико вытянулось, исказилось в гримасе обиженной и непонимающей. Руки обняли горло, светлые кудряшки скользнули по щекам, а плечики опустились. Давний ужас, пережитый однажды, все еще жил в ней. И как бы Герману не хотелось, в данном случае он был абсолютно беспомощен. Шоу должно продолжаться, зрители ждут. А Леночка, он с ней позже поговорит, объяснит и успокоит. Он не позволит ее обижать. Прошлому ли? Настоящему ли? Вероятно, этот инцидент и заставил вашего брата нарушить слово. Правда, он нашел своеобразный выход. Отдал Леночку на воспитание очень хорошему человеку. Речь идет о бывшей соседке, бывшей супруге Милослава и близкой подруге Лизбет Францевны. Та вздрогнула, приподнялась на стуле, возмущенно задрав подбородок, а сынок успокаивающим жестом положил руку на плечо. Самоуверен, точнее, совершенно уверен, что ничего ему не грозит. Может и так, ведь многое недоказуемо, а за один адюльтер статьи нет. Но об этом немного позже. Вернемся к событиям давних дней. Итак, после скоропостижной смерти брата, согласно завещанию, единственной наследницей всего движимого и недвижимого имущества стала Дарья Вацлавна. Вдове же досталась старая квартира. Милослав громко фыркнул, выражая возмущение столь обтекаемой формулировкой. А плевать на эту мелкую гниду его возмущения. «Ну, а поближе к теме можно?» — не выдержал Вельский, которому было откровенно скучно. «Да, пожалуй, прав он. Пора расставлять точки запятые, пора. Но до чего же не хочется?» Как-то иначе представлял себе Герман данное действо. Как будто более по-киношному, что ли. С ахами, охами, истериками, отрицаниями, попытками обелить себя или утопить соперника. Но нет, спокойно все, скучновато даже. Можно и поближе. Он нарочно стал в полоборота к Леночке, чтобы не видеть глаз ее, выражение лица и возможного, как он опасался, осуждения. Отчего-то Герману мучительно было думать, что Леночка его осуждает. Итак, у нас несколько взаимосвязанных событий. Переезд Елены Сергеевны, внезапно получившей царский подарок от отчима, смерть Елизаветы, ряд мелких, но крепко ударяющих по нервам событий, вроде ночных звонков, желтых хризантем и подброшенных топоров. Вельский дернулся, а псина, до того лежавшая спокойно, ощерилась. И в конечном итоге второе убийство и разгром квартиры Милослава. Дарья стала свидетелем этого разговора благодаря бессоннице, которая уже привыкла и принимала как данность, не раздражаясь, не нервничая, просто лежа в кровати, прислушиваясь к редким ночным звукам. Сегодня ей захотелось пить, и не воды, а молока, и лучше бы горячего, с медом. Поскольку подобные желания у нее возникали крайне редко, она удивилась. Поднялась, накинула халат, висевший тут же, после секундного раздумья отказалась от трости. Дарье не хотелось будить обитателей квартиры. И, сунув ноги в мягкие волочные тапки, вышла из комнаты. Пространство коридора искажал лунный свет. Картины в нем казались черными пятнами, Зеркало воротами в иной мир, сегодня более реальны, чем когда-либо прежде. А двери выступали преградой. Одна приоткрыта. Ее выдавала желтая полоска света, выбравшаяся из комнаты. Дарья не думала останавливаться. Пожалуй, секунды раньше или позже она прошла бы мимо, добралась до кухни, согрела бы себе молока в литровой жестяной кружке. Случилось бы многое, но несколько слов, как и свет, выбравшихся из спальной комнаты в коридор, нарушили все планы. «Я ее ненавижу!» «Тише, ты всех разбудишь!» «И что?» «Пускай!» «Я хочу разбудить!» «Хочу, чтобы они услышали!» «Хочу, наконец, чтобы поняли!» «Я ненавижу!» «Почему ты держишь ее здесь?» Ты же говорил, что это временно. Серж, пожалуйста, сделай что-нибудь. Дарья остановилась. Этот голос, обычно медово-ласковый и вежливый, но все-таки приправленный острыми нотками истерики, клокотал яростью. Потерпи, милая, я терплю. «Я терплю эту маленькую дрянь, которая все делает назло мне. Сегодня она разрисовала обои, вчера пролила краски на ковер, позавчера грязные руки вытерла о диван. Клавка слишком старая, чтобы уследить за ней. Но я терплю, да, Серж, терплю, и твою сестру, которая смотрит на меня сверху вниз». «Эта старуха, она меня пугает. Она ведьма!» Дарья улыбнулась. «Ведьма? Ну, надо же такое придумать!» «Нет, нет, не смейся, она ведьма!» «Ты не замечаешь, да? Она же готова на все, лишь бы напакостить. Она нарочно обосновалась здесь, чтобы меня доводить. И представляешь, она дает Ленке мои драгоценности. Ей недолго осталось, попытался успокоить Серж. Недолго, взвизгнула Елизавета, и желтая полоска у двери вздрогнула, а Дарья замерла. Да она вообще не должна была выжить. Врач говорил, что надежды нету, что она вон. Выкарабкалась, села тебе на шею и диктует. А ты слушаешь, ты ее боишься? Тише. Я не хочу тише, я устала. Серж, если ты меня любишь, то... Я люблю. Я попытаюсь что-нибудь придумать. Потерпи еще немного. Дарья повернулась и, стараясь ступать как можно более бесшумно, пошла по коридору. То, чего она всей душой надеялась избежать, все-таки случилось. Вернее, еще только должно было произойти, но являлось непреложным. Сомнений, либо же угрызений совести она не испытывала. Лишь некоторое раздражение, и то по поводу собственной слабости, которая могла помешать осуществлению плана. Утром, в очередной раз проанализировав ситуацию, Дарья убедилась в правильности принятого решения и поставила себе срок в 2 недели. У нее почти получилось. Помешала простуда, вначале незаметная, но после переросшая в пневмонию с высокой температурой, опасностью сердечного приступа или инсульта. Вызванный консилиум из 3 врачей в 1 голос настаивал на срочной госпитализации. Дарья была против, но кто ее слушал? Из больницы она вернулась лишь через 3 месяца. Произошедшие за это время перемены были закономерны, ожидаемы. Исчезла Леночка, баба Клава и сапфировая брошь из шкатулки с драгоценностями. В тот же день состоялся разговор с Сержем, неприятный и бесполезный. «Да, я все понимаю. Но и ты меня пойми. Елизавета не справлялась с ребенком. Баба Клава уже не в том возрасте, чтобы в няньках быть. Ну и вообще у Софьи Леночки будет лучше». «Неужели?» «Конечно», — без особой уверенности заявил Серж. «Мы обо всем договорились. И документы, Дарья, документы уже оформлены. Назад дороги нет». «Ей не нужна дорога назад. Она никогда не любила оглядываться в прошлое, а дорога вперед была предопределена уже давно, и Дарья не собиралась менять решение. Более того, она собиралась поторопиться». «Мне искренне жаль, что так получилось. Но сам я заниматься ребенком не могу. Сейчас время такое». «Какое?» «Ну, перемены грядут. Большие перемены, которые многих подымут на вершины, многих утопят. Я не хочу, чтобы меня утопили. Я не...» «Ты не желаешь связываться с ненужными людьми?» Дарья закашлялась, с неудовольствием отметив, что уже устала. «Она все еще слишком слаба, беспомощна, зависима». «Дарья, ты, конечно, моя сестра, и я тебя люблю и благодарен за многое, но я не позволю тебе вмешиваться в мои дела. Я готов о тебе заботиться, пока готов. Есть очень хороший санаторий для пожилых людей. Где? Иди к черту. Подумай, Дарья, у тебя другого выхода нет». Вот тут он ошибался. На сей раз подготовка заняла куда больше времени и частью проходила в санатории, и вправду неплохом. За год Дарья поправила здоровье, оживила кое-какие прошлые знакомства и завязала новые, каковым сама же относилась с брезгливостью и отвращением. Серж был прав. Времена изменились. Еще 2 года ушло на то, чтобы связи упрочить и расширить. Сама собой создалась невидимая сеть из долгов, должников и обязательств. Но должна была не Дарья, должны были ей. Она не требовала возврата, она ждала. Она работала и, делая то, что умела лучше всего, была почти счастлива. Сергей Вацлавич Скужацкий скоропостижно скончался в 1993 году. Номинально смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Его вдова спустя неделю переехала в прежнюю свою квартиру, уступив мужнину вместе со всем имуществом родной сестре покойного. Вероятно, поступок этот был следствием состоявшегося сразу после похорон разговора, в котором принимали участие несколько молодых людей специфического внешнего вида и один старик, похожий не то на завхоза, не то на бухгалтера-пенсионера. Содержание разговора осталось тайной. Но скорость, с которой вдова, отличавшаяся склочным нравом, перебралась в свои апартаменты, а также отсутствие попыток обратиться в суд, навевали на определенные мысли. Пожалуй, на этом завершился очередной виток истории. Дом по-прежнему не любил детей, зато теперь в нем обитала императрица.